На свадьбу Аристаниэля, короля темного королевства эльфов, и Ленсинель, королевы светлого королевства эльфов, съехалось неимоверное количество гостей. Орки и гномы, люди и гоблины, тролли, оборотни и, естественно, светлые и темные эльфы. Все сидели бок о бок, и не было ни у кого и мысли о неправильности рассадки гостей. Посаженным отцом жениха был король Максимилиан со своей заботливой королевой Мирандой. Король Д'Артаниэль выполнил свое обещание. Он увез свою тихую Ребекку и их дочь Мейлинду на далекий остров с односторонним порталом, где им предстоит познакомиться заново и научиться любить друг друга. Гостями на свадьбе были орк Тодор со своей возлюбленной Тересой, все одногруппники Леа и Рой. Старая нянюшка сидела рядом с отцом королевы. Всюду были белые цвета, белые цветы, как символ чистой любви королей объединенного государства. И все были счастливы такому союзу, поднимая кубки за здоровье молодых. «Леонсия, ты такая красивая. Я очень сильно люблю тебя. Ты тоже красивый, Ар. И? Что и? Любишь меня?» «Вот чего ты всякую чушь спрашиваешь? Конечно, люблю». «Да, чувствую, скучно нам не будет». Аристаниэль взял мое лицо и нежно-нежно поцеловал в губы. Конец.